Глава 26. Тимур приезжает часа через два, злой и невероятно уставший. На лбу куча морщинок, которые так и хочется разгладить, подойти и провести рукой по суровому мужскому лицу. Маленький Макар уже успевает вздремнуть на диване прямо в гостиной, а я слегка подружиться с Машей, хозяйкой шикарного дома. Правда, хозяйкой она совсем не выглядит. В огромном особняке ведет себя крайне неуверенно. А тут еще информация, что малышка не ее дочь. У этой семьи свои тайны. Впрочем, они меня мало волнуют. Маша мне очень понравилась, поэтому, когда приходит Тимур, ловлю себя на мысли, что покидать уютный дом даже не хочется. Но меня ждет папа малыша. Он стоит в просторном коридоре, внутрь не проходит. Смотрит тяжелым взглядом, как я собираю ребенка. Натягиваю теплый комбинезончик, не забываю про шапочку и рукавички. Идти хоть и недолго, но на улице мороз. Пока топаем к дому, я ни о чем не спрашиваю. Как прошел его разговор с мамой ребенка? Был ли он вообще? Договорились ли они? Что ждет малыша Макара? Ну и, конечно же, тест на отцовство, результаты которого меня сильно волнуют. Похоже, даже сильнее, чем настоящих маму и папу бедного крохи. Прижимаю ребенка крепче к себе. Тимур катит коляску, выглядит как заправский папаша на выгуле. Очень красивый, элегантный в своем темном пальто. Просто с картинки. Опять начинаю грузить себя тем, что рядом с ним выгляжу еще более невзрачно. Никогда не страдала комплексами, но за последнюю неделю обросла ими по полной. Пора выбираться. Несколько раз хочу завести разговор, но одного взгляда на лицо Тимура достаточно. Так и доходим молча до дома. Он загоняет коляску в коридор, снег на колесах сразу начинает таять, оставляя на светлом мраморе грязные лужи. Такой, казалось бы, белый с виду, а внутри столько грязи. С людьми тоже так бывает. Вспомнить хотя бы Марику. Пока раздеваюсь, Тимур помогает с малышом. Его молчание напрягает сильнее всех предыдущих событий, а эффект от ромашкового чая, кажется, сходит на нет. «Ты обедала?» «Нет, но есть совершенно не хочется. Говорю правду. Какая сейчас еда? Скорее бы узнать результаты анализа. И все остальное тоже. Пытаюсь понять, как буду реагировать, если Тимур скажет, что решил жениться на Марике. Самое сложное — не выдать себя. Я не хочу выглядеть глупо. Не хочу, чтобы он думал, будто я на что-то рассчитывала. А я рассчитывала? Если да, то на что? Хорошо. Кивает, отдает малыша мне. Я тоже, если честно, вряд ли смогу сейчас что-нибудь съесть. Пару секунд просто смотрит, словно разглядывает меня с ребенком. Хочется пробраться к нему в мысли и понять, что он там в них думает. Обо мне, например. Я действительно нравлюсь ему, или все это просто игра? Я не привыкла вот так с бухты-барахты доверять людям, а его статус и деньги лишь добавляют палки в колеса. Наверное, будь Тимур обычным мужчиной, работая электриком или слесарем, сомнений в моей голове было бы гораздо меньше. Тоже зависаю на его лице. На пару секунд наши взгляды пересекаются. Его решительный темный с оттенками власти и стали. Мой, наверное, немного напуганный. Пойдем в комнату. Он, наконец, кивает. Проходит первый, присаживается на диван. Меня начинает потряхивать, как еще недавно, когда сидела в доме соседей и пила ромашковый чай, чтобы немного успокоиться. Почему-то кажется, сейчас Тимур скажет нечто очень важное. Слова, которые определят будущее. Наше будущее. Неужели нас ждет финал? Конец новогодней сказки приближается, как и завершается мое пребывание в этом доме. Хочется оттянуть начало нашего разговора, и в то же время я понимаю, что оно неизбежно. Прохожу и присаживаюсь рядом на диван. Макара сажаю к себе на колешки, почти отгораживаюсь им от мужчины. Пару секунд он смотрит хмуро, словно раздумывает, а потом все-таки кивает, видимо, решает, что ребенок не помешает нашему разговору. «Давай сначала результаты», — достает телефон. «Я еще не смотрел». «Почему?» — вопрос срывается сам, хотя мне и правда интересно. «Хочу вместе с тобой». Он поднимает голову и снова смотрит, так, что у меня сердце останавливается. Как хочется развеять все сомнения и поверить. Поверить, что его слова относятся не только к тесту. Если бы он сказал еще хоть фразу, хоть полнамека, мне кажется, я готова схватиться за соломинку. Готова высасывать аргументы в защиту наших отношений из пальца. Но он ничего не произносит. Снова сосредотачивается на телефоне. Я сижу и жду. Больше мне ничего не остается. Нетерпение грызет изнутри. «Все хорошо», — Тимур произносит слова будничным тоном. «Тест положительный. Я папа». Выглядит абсолютно спокойным, словно ни разу и не сомневался в результатах. А может и так. Может, за внешним равнодушием угадывалась его решимость. Я, в отличие от него, едва не реву. «Поздравляю! Это отличная новость!» Удается все-таки собраться, смахнуть пару слезинок, случайно выкатившихся в уголке глаз. От переполняющих эмоций целую Макара в пушистую макушку. Мальчик весело визжит и, кажется, даже смеется. Но я не уверена, способны ли дети его возраста на подобное. «Ты радуешься, словно мамочка». Вроде он даже не издевается. Взгляд так точно серьезный. Такой, что опять дух захватывает. Я знаю, что я не мама Макара. Решаю все-таки уточнить, что у меня нет никаких иллюзий. А хотела бы. Темные глаза смотрят в упор. Что? Но это невозможно. Он шутит, снова играет со мной. Для меня нет ничего невозможного, Поля. Ты еще этого не поняла? Его лицо слишком быстро оказывается рядом. И я не успеваю увернуться.